Вспомнив слова знакомого студента, что «наука, мы решаем современные вопросы», Никитенко записывал 15 октября. «Надо не иметь ни малейшего понятия о России, чтобы, сломя голову, добиваться радикальных переворотов. Да ведь я сапог не дам шить человеку, который ничего не смыслит в этом ремесле, а здесь дело идет о том, чтобы издавать законы для государства, направлять политику, кричать, чтобы перекричать других, и сделать свою мыслишку, господствующей над мыслями всех своих знакомых. В этом главная цель наша, а там хоть трава не расти». Он снова и снова спорил с красными. 17 октября. «Нам не след быть врагами. Мы стремимся к одной цели. И вы, и мы, люди движения, но вы представители быстроты движения, мы представители постепенности его. Все дело в том, чтобы не допускать друг друга до крайности. Вы говорите, что надо разрушить все старое, все-все, что потом создалось новое, но разве это возможно? В общественном порядке бывают перестройки, а не постройки сызного всего, так как будто ничего и не было прежде. Не дразните правительство, вы заставите его, как в нынешней Франции, опереться на войско и массы». Никитенко ежевечерне исписывал по несколько страниц. Доводы его не были сверхоригинальны, они были разумны, они были известны красным и вызывали насмешку. Сознавая это, новый министр внутренних дел создал правительственную газету «Северная почта». Валуев надеялся с ее помощью влиять на публику в интересах самодержавия, но интерес к новому изданию оказался невелик. Молодежь, вкусив от плода политики, испортилась. Это уже невозможно было исправить. В Московский университет также проник вирус революционной лихорадки. 10 октября студенты отправились к генерал-губернатору требовать освобождение задержанных товарищей. Путь недалекий, но Закревский оказался предупрежден. Их не приняли и предложили разойтись. Они, конечно же, отказались. Тогда были двинуты стоящие в засаде два эскадрона. Произошла битва под Дрезденом по названию «Гостиница» на углу площади. Побили, некоторых ранили, захватили 200 человек и посадили в часть. В народ пустили слух, что это дворяне просили закрепощение крестьян. Неудивительно, что простонародье с азартом ловило убегающих и крепкой рукой добавляло к кавалерийской нагайке. В сентябрьские дни цесаревич находился в Москве и должен был посетить несколько лекций в университете. Узнав, что студенческие вожаки вознамерились воспользоваться его присутствием для демонстрации, великий князь Николай на Маховую не поехал. Император был крайне удручен. Он лишний раз убедился, что репрессивные меры, принимаемые по совету твердого графа Сергея Строганова, не ведут к желаемой цели. Шувалов Петр, только что назначенный управляющим третьим отделением, совсем учудил. Пригнал к университету пожарные трубы для разгона студентов, чем вызвал новый вал ожесточения и насмешек по городу. Игнатьев и Путятин тоже полагались на грубую силу. И обер-полицеймейстер Сашка Паткуль, только весной произведенный вместе с Адлербергом в генерал-лейтенант. Что было делать? Министром народного просвещения Александр по совету брата Константина назначил Головнина, а петербургским генерала-губернатором мягкого графа Александра Аркадьевича Суворова, генерала от инфантерии и генерала-адъютанта, пользовавшегося, однако, репутацией либерала. Хотел было сменить и попечителя, но Филипсон заболел. Студентов вскоре освободили. Многих выслали административным порядком в отдаленные губернии. Но замазать происшедшее было невозможно. Студенты и либеральная профессура завоевали в обществе всеобщее сочувствие. По выражению Пантелеева, их только что на руках не носили. Они, а не освободитель, стали героями. В мартовской книжке «Современника» появилась полемическая заметка «Научились ли?» по поводу студенческих беспорядков. В ней Чернышевский защищал студентов от упреков в нежелании учиться. По его логике, они всегда хотели учиться, но им мешали стеснительные университетские правила. Эта заметка читалась на студенческих сходках как лучшая защита их требований. Для властей же опасное влияние литератора на молодежь становилось все более очевидным.